Глава вторая. Поезд набирал ход, и я в последний раз бросила взгляд на перрон, где мне все еще махала рукой, провожая Мэри. Я послала ей воздушный поцелуй, но она его наверняка уже не увидела. На сборы у меня ушло 3 дня. За это время я успела договориться с двоюродной тетушкой Брисеидой, единственной родственницей по папиной линии, чтобы она пожила у нас, пока меня не будет, и приглядела за сестрами. Пришлось заложить мамино кольцо и оставить им большую часть денег на хозяйство. На остальное я купила билет на поезд до Сильвертауна. Я не знала, сколько буду отсутствовать, но обещала Мэри писать каждую неделю. Багаж мой был невелик. Несколько более-менее приличных платьев и пара летней обуви на первое время. Записная книжка, шкатулка с украшениями для волос и комплектом из недорогих сережек и кольца с мелкими сапфирами, которые я получила от родителей на свое 16-летие. Кроме этого, в редикюле лежали, надежно спрятавшись под подкладкой, оставшиеся украшения мамы. Будет больно на это решиться, но придется заложить их, а то и вовсе продать, чтобы окупить жизнь в столице. Надеюсь, эти вложения вернутся мне сторицей. Выехала я рано утром, а в Сильвертаун должна была прибыть после 6 вечера. Впереди был целый день, который мало чем получалось занять. Даже почитать не удалось. В вагоне 2-го класса сиденья были такими узкими, что я толком не могла поднять руку, чтобы не задеть соседку, грузную даму в клетчатом плаще-накидке. Сама она постоянно ерзала на месте, и то и дело. Заглядывала свой саквояж, который стоял у нее на коленях. Прямо напротив сидел неприятный тип, повидавший вида шляпе. Его усы свисали прямо до подбородка, а глаза были маленькими и неприятными. И я постоянно ловила на себе их сальный взгляд. Поэтому, когда объявили остановку в Винтере на 15 минут, я с радостью поспешила выйти из поезда, чтобы размять ноги. На станции было шумно и людно, не то что в нашем Бэре. И я старалась держаться поближе к поезду. Из вагона 1-го класса выпорхнули 3 молодые особы в элегантных дорожных нарядах. В 2 из них точно текла высшая кровь драконов. А вот 3-я, кажется, была обычным человеком. Я придирчиво рассмотрела последнюю. Именно такие, как она, скоро станут мне главными соперницами. Что ж, симпатичная, но в сравнении со своими спутницами меркла. Женщины-дракомаги обладают особой выразительной красотой, и эти 2 были не исключением. Обе блондинки с глазами небесно-синевы. Похоже, сестры. Я бросила взгляд на свое отражение в вагонном окне, оценивая и сравнивая. От мамы мне достались волосы цвета гречневого меда, которые выгодно выделяли меня в толпе, при этом светлая, без единой веснушки кожа и светло-серые глаза. Я улыбнулась себе, тренируя кокетливую улыбку. Брэндон Стил не раз говорил, что она сводит его с ума. Негодяй! Возмущение его поступком все еще бурлило во мне. Девушки тем временем о чем-то беззаботно щебетали и смеялись. Чешуйки драконец красиво искрились на солнце. Когда-то и моя мама была такой, невольно подумала я, молодой, счастливой, одной из них. Интересно, жалела ли она хоть иногда, что предпочла всей этой жизни моего отца? Что променяла свой статус и магию на любовь обычного парня? Она ведь знала, что, связав себя с человеком, перестанет быть дракомагом, лишится не только семьи, но и силы. Я еще смутно помнила редкие чешуйки на ее шее. Ну и они полностью исчезли к тому времени, как родилась Мэри. Кажется, из всех сестер только я знала, кем на самом деле была наша мама. А все из-за той самой чешуйки на затылке, с которой я появилась на свет. Эта чешуйка не обозначала ровным счетом ничего. За все 20 лет жизни у меня не проявилось никаких способностей дракомагов, да и не должны были. Но она могла открыть тайну маминого происхождения, и я привыкла прятать ее от чужих глаз. Правда, это было совсем не тяжело, ведь столь маленькая чешуйка легко терялась среди волос. И почему такая несправедливость? Почему, если дракомаг берет в жены обычную девушку, то передает ей свою силу, делая равной себе, а в обратной ситуации драконицы лишаются ее же? Именно поэтому девушки-дракомаги так тщательно выбирают себе мужей и только среди равных. Мужчины, конечно, тоже не стремятся жениться на женщине без драконьей крови. Тем не менее, это случается время от времени и не столь сильно порицается обществом. А от таких, как моя мама, отказываются и считают позором семьи. Девушки чуть сдвинулись с места, когда из того же вагона на перрон шагнул мужчина. И я сразу узнала его. Тот самый дракомаг, который подпортил мне беседу со Стилом. Странно. Я думала, он покинул Берри, как только починили его экипаж. Я заметила, как девушки стали перешептываться и бросать на него томные взгляды. Причина была понятна. Этот дракон был весьма и весьма привлекательным, почти безупречным. Высокий, русоволосый, лицо истинного аристократа. И, судя по столь повышенному к нему интересу, холост. Состояние, уверенно, у него тоже приличное. Вот только, боюсь, этот карасик не по моим зубам. Все же я реально оценивала свои возможности. Внезапно дракомаг посмотрел прямо на меня и прищурился. Я вздрогнула, почему-то испугавшись, что он меня тоже узнает, и поспешила вернуться в свой вагон. Тем более поезд должен был вот-вот тронуться. Радости моей не было предела, когда я обнаружила, что усатый сосед вышел на этой станции. Его место занял тщедушный студент с толстым учебником по философии. И весь оставшийся путь он просидел, уткнувшись в книгу. Мне тоже все-таки немного удалось почитать, когда соседка справа задремала и завалилась чуть на бок, тем самым давая мне больше пространства. Больше поезд я не покидала до самого Сильвертауна. На столичный вокзал мы прибыли ровно в 6. Я надеялась, что Стесси успела получить мое письмо и приехала встретить меня. Мои чаяния оправдались. Я заметила подругу в окно, как только поезд остановился. Она расхаживала по перрону, нетерпеливо размахивая сложенным зонтиком. Светлые кудряшки на ее голове подпрыгивали в такт ее шагам. «Стесси!» — крикнула я еще со ступенек вагона. «Габи!» — воскликнула она и кинулась ко мне. Помогла стащить мой чемодан, и только тогда мы крепко обнялись. От переизбытка чувств на глаза набежали слезы. Когда Стесси отстранилась от меня, ее глаза тоже были влажными. «Ты даже не представляешь, как я счастлива видеть тебя!» Она окинула меня теплым взглядом, потом добавила с некоторым беспокойством. «Ты похудела! Только не говори, что заморила себя голодом из-за неразделенной любви!» «Делать мне больше нечего», — ответила я с преувеличенным весельем и быстро перевела тему. «Зато ты выглядишь прекрасно, замужество тебе к лицу, прям светишься вся». «Это действительно так. Я просто переполнена любовью». Щеки подруги порозовели, она снова порывисто обняла меня. «А теперь, когда ты рядом, я счастлива вдвойне». «А я счастлива, наконец, увидеть тебя», — прошептала я, тоже сжимая ее в объятиях. «Разойдись!» Мимо нас проехала багажная тележка с пирамидой из чемоданов, из-за нее едва выглядывал козырек головного убора носильщика. «Пойдем отсюда скорее. У выхода нас ждет коляска», — заговорила возбужденно Стесси и попыталась взять мой чемодан. «Нет-нет, не стоит. Я сама», — запротестовала я, забирая его. «Но ты устала? Давай я!» Стесси снова потянула его на себя. «Неужели я настолько плохо выгляжу со стороны? Надо подумать, как это исправить». Как я могла устать, просидев весь день на одном месте? Я не отдавала чемодан. «Но дорога! Это так утомительно!» «Ты опять строишь из себя мамочку! Совсем не изменилась!» Мы посмотрели друг на друга и звонко рассмеялись. «Ладно, неси», — наконец сдалась Стесси. «Я, может, и отощала, но на ветру еще держусь», — хмыкнула я. «Не сказала, что ты отощала, просто...» «Все-все, деликатная наша». «Ты невыносимая?» «От невыносимой слышу». Так весело, перепираясь с подругой, точно как в старые добрые времена, мы прошли насквозь здание вокзала, больше похоже на муравейник от мельтешащих всюду людей, и оказались на небольшой, но милейшей площади, которая украшала статуя воина, сидящего на спине грозного дракона. Вокруг были разбиты клумбы с белыми и пурпурными тюльпанами в цвет королевского герба. Заметив мой восхищенный взгляд, Стесси улыбнулась. «Добро пожаловать в Сильвертаун, Лео Ланье!» «Я вся в предвкушении!» — вздохнула я. «А вот и наша коляска!» — вскрикнула Стесси и замахала извозчику. «Это ваш экипаж?» — поинтересовалась я. «Нет, что ты! Пока мы не решились на такую покупку!» — ответила подруга. «Это недешево! Да и в городе не так уж удобно. У нас ведь нет своего участка, где можно было бы обустроить конюшню. Но все еще впереди». Она улыбалась мне, затем подъехавшему извозчику. На этот раз багажом занялся он, а мне оставалось только поудобнее усесться в коляске рядом со Стесси. «Далеко ты живешь?» — снова полюбопытствовала я, когда экипаж тронулся по каменной мостовой. Мимо поплыли аккуратные дома, выкрашенные в белый, желтый, красный. Во многих на первых этажах располагались магазинчики и кафе. «В Скайнете», — отозвалась подруга, — «один из лучших районов Сильвертауна, чистый и с приличной публикой. Лучше только Эмеральд, где собралась вся аристократия. К слову, он не так далеко от нашего, но почти в пригороде. Особнякам дракомагов, знаешь ли, нужны большие площади», — она усмехнулась. Я слушала ее и мотала на ус. Описание Скайнеса мне понравилось, если публика там достойная. Значит, можно поискать подходящего холостяка и среди соседей Стейси. «Богиня, мне кажется, в Сильвертауне даже пахнет по-другому», — вздохнула я, непрестанно вертя головой по сторонам. «Надеюсь, приятно?» — засмеялась Стейси. Но я не успела отшутиться, на перекрестке с нами поравнялась карета, запряженная лошадьми куда крупнее, чем наши. Внешне они тоже отличались, более вытянутая морда. Гнедое тело, покрыто полосками золотистых чешуек, но главное, прижатые к бокам жилистые крылья. Это были настоящие драколошади, а это значит, что в карете сидел дракомаг. Я успела заглянуть в открытое оконце за мгновение до того, как драголошади рванули вперед, и увидела знакомое лицо. Неужели опять тот самый дракомаг? Нет, наверное, показалось. Похоже, у меня уже паранойя. Наша коляска свернула в другую сторону, и лошади замедлили бег. «Почти приехали», — радостно сообщила Стесси и показала на голубой двухэтажный дом впереди.